Глава вторая. Очки, значки и рейтинги. Заблуждение. Рассказ о социальных медиа. Общую картину развития геймификации следует рассматривать в историческом контексте, чтобы понять, почему сама механика геймификации в конечном счете не приводит к эффективному дизайну. Для начала посмотрим на социальные сети. Из-за распространения блогов в Facebook и Twitter универсальный термин «социальные медиа» в 2007 году обогнал социальные сети и стал новым модным словом. Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена на территории РФ. Когда достаточные интересы и волнения в отрасли достигают критической массы, всегда находятся люди и фирмы, которые объявляют себя экспертами, чтобы извлечь выгоду из тренда. И вот эти «эксперты» увидели в росте платформы услуг социальных медиа признак начала новой эры в области технологий, бизнеса и культуры. Они поспешили продемонстрировать важность явления, собрали кейсы и тематические исследования, которые показывали, что компании достигают огромных успехов благодаря активности в сфере социальных медиа. К сожалению, новоявленные эксперты не успевали за новой реальностью. Когда компании решили провести маркетинговые кампании в социальных сетях, эксперты смогли лишь создать профиль в Twitter и фан-страницу в Facebook. Помимо этого, компании не понимали, что именно следует публиковать в сети. Контентная стратегия оставалась для многих чем-то загадочным на заре революции социальных медиа. В качестве контента эксперты просто просили свои компании отправить им стоящие обновления для публикации. Время от времени они даже как-то поддерживали клиентов через учетные записи в Twitter или делились фотографиями на фан-странице в Facebook. Но в целом индустрия немного разочаровалась, поскольку социальные медиа не увеличили чудесным образом ROI. Тогда многие не осознавали, что социальные медиа можно использовать не просто для публикации текста и фотографий в профиле. Это только внешняя сторона их влияния и воздействия. Сегодня компании в социальных медиа стремятся в первую очередь взаимодействовать с пользователем на уровне ценностей. Маркетологи ищут к клиенту персональный подход и готовы тратить силы на создание и публикацию материалов, которые будут иметь для пользователей определенный смысл. Другими словами, правильно разработанная компания помогает извлечь максимальную выгоду из социальных сетей. То, какие побрякушки вы при этом использовали, играет меньшее значение. Но знание принципов работы старых добрых социальных медиа недостаточно, чтобы уметь их правильно использовать. Возьмите, например, феномен популярности. Большинство людей знают принципы популярного человека. Нужно быть общительным, остроумным, уверенным, в некоторых случаях сострадательным. Но оглядываясь на свое окружение, реальное или виртуальное, вы понимаете, есть только несколько человек, которые действительно популярны, в то время как остальные могут оказаться никчемными, хотя и пытаются достичь известности. Так происходит и с приручением социальных сетей. Истинные эксперты в области социальных медиа должны были помогать брендам становиться популярными. Но тогда люди не могли должным образом соотнести принципы работы социальных медиа и поставленные задачи. К счастью, социальные медиа действительно могут сделать компанию радикально успешной. Сегодня большинство бизнесменов подписываются под убеждением, если у вашей компании нет стратегии в социальных медиа, она не станет успешной. Как все это связано с геймификацией? Скоро мы увидим, что первые дни социальных медиа почти полностью отражают сегодняшнюю ситуацию в индустрии геймификации. Одержимость черной работой. Игры обладают удивительной способностью удерживать внимание людей в течение длительного времени, строить отношения и сообщества игроков и развивать творческий потенциал. Тем не менее, люди часто спрашивают, у игр действительно есть достаточная сила, чтобы мотивировать людей? Многие считают, что сегодня дети лишены трудовой этики. Люди жалуются, что дети недисциплинированы, легко отвлекаются и не проявляют настойчивости, когда сталкиваются с проблемами. Но когда дело доходит до игры, эти же дети демонстрируют то, что большинство людей сочли бы за проявление удивительной трудовой этики. Многие тайком от родителей просыпаются в 3 часа утра просто чтобы сыграть в игру и поднять уровень своих вымышленных персонажей. Какова их мотивация? Если вы играли в RPG, ролевые игры, раньше, то понимаете, что для подъема на новый уровень часто необходимо уничтожать одних и тех же монстров снова и снова на одной и той же стадии в течение нескольких часов подряд. Даже в мобильных играх пользователю нужно повторять одинаковые действия в течение недель или месяцев, чтобы перейти на новый уровень. В игровом мире этот процесс называется шлифовкой. Он забавен и захватывает как детей, так и взрослых. В реальном мире такая работа называется черной. Как правило, никто не любит заниматься черной работой. Но дети, которые, как кажется, не имеют никакой дисциплины или трудовой этики, каким-то образом жертвуют сном и рискуют получить наказание, чтобы закончить, казалось бы, бессмысленную черную работу для собственного удовольствия. Зачем? Потому что дети в восторге от перехода их персонажа на новый уровень. Они хотят получить дополнительную силу, в 5 раз превосходящую прежнюю, и освоить новое игровое умение, чтобы победить сложного противника, которого не смогли одолеть, пока не достигли достаточно высокого уровня. Они делают это, потому что видят общую картину, причину, из-за которой продолжают играть. Им нравится чувство самореализации, нравится использовать творческий подход, разрабатывая и оптимизируя определенные стратегии. Эти чувства для них столь значимы, что они готовы на многое. Теперь представьте себе мир, в котором больше нет разрыва между тем, что вам нужно делать, и тем, что вы хотите делать, где все весело и интересно, и действительно хочется просыпаться каждое утро, чтобы решить предстоящие задачи. В этой реальности черная работа приобретает новый смысл, и у нас есть мотивация, чтобы ее выполнять. Такие условия игры можно создать с помощью хорошего дизайна. Переизобретение суши. Когда я начал свою карьеру в 2003 году, геймификация была темой, которую никто не понимал и в которую никто не верил. Люди думали, что я просто ищу больше оправданий, чтобы играть в видеоигры. Прошло 12 лет, и геймификация теперь — ведущий метод при разработке дизайна по всему миру. Хотя я с огромным удовольствием наблюдаю, как мое увлечение стало мейнстримом, меня беспокоит, что эксперты, занимающиеся геймификацией, похоже, не очень разбираются в играх. Да, они, возможно, играли немного в Candy Crush или даже в Angry Birds или Fruit Ninja. Но если спросить их, в какие игры они были полностью погружены и одержимы ими в течение длительных периодов времени, можно получить очень короткие ответы. Как и в случае с социальными медиа, когда геймификация стала модным словом, она привлекла многих, кто видел в ней возможность заработать. Я твердо убежден, что явление невозможно понять, не погрузившись в него с головой. Да, вы можете получить представление о геймификации, внимательно наблюдая за теми, кто играет в игры, но это все равно, что не есть суши, а попросить кого-то другого описать их вкус. Спросите нескольких людей, и вы получите разные ответы. А если вы попытаетесь воспроизвести этот опыт, основываясь на итогах опроса, вы просто придадите своему продукту обобщенный и поверхностный вкус, который будет далек от реального. Из-за такого отношения к геймификации многие профессионалы отрасли сосредоточены только на разработке поверхностного уровня игр, который я называю «оболочкой игрового опыта». Они придумывают по большей части очки, значки и рейтинги для пользователей, сокращенно PBL. Points, Badges, Leaderboard. Видимо, многие профессионалы в области геймификации считают, что если добавить к чему-то скучному учет очков, получение значков и обеспечить рейтинг конкурентов, то прежде скучный продукт автоматически станет захватывающим. Разумеется, многие игровые платформы специализируются именно на добавлении PBL в различные продукты и их масштабировании. И в результате многие люди начинают полагать, что общая сумма методологии и философии геймификации — это всего лишь процесс добавления очков, значков и рейтингов к продуктам. Неудивительно, что такой подход заставляет поверить, будто геймификация — это мелкая и не очень впечатляющая причуда. Из-за таких экспертов многие разработчики игр считают, что геймификация — это профанация истинной сущности, присущей хорошей игре. И кто может обвинить их? Социальная сеть с функцией геопозиционирования Foursquare, кажется, состоит исключительно из очков, значков и рейтингов, основанных на посещении мест, в то время как Nike Plus, приложение для фитнеса от Nike, похож на тот же набор PBL, сконцентрированный вокруг бега. Но разве это те глубины, на которые погружается геймификация? Конечно, очки, значки и таблицы лидеров имеют место в игровом дизайне. Вот почему они есть во многих играх. Они обладают способностью мотивировать игроков и подталкивать их к определенным действиям. Но геймификация — это нечто большее, чем PBL. Многие профессионалы в области геймификации знакомы только с тем, как реализовать механику PBL. Однако большинство полностью упускают из виду необходимость привлекать пользователей. В итоге игроки нередко чувствуют себя некомфортно, сталкиваясь с недружелюбной оболочкой. Если вы спросите любого геймера, что делает игру увлекательной, никто не расскажет вам про PBL. Люди играют потому, что в игре есть элементы стратегии, и это отличный способ провести время с друзьями. Или они играют потому, что хотят бросить вызов себе. Очки и значки часто являются дополнительными бонусами, которые приятно получать в зависимости от контекста. В этом разница между внешней мотивацией, когда вы участвуете в игре из-за цели или вознаграждения, и внутренней мотивацией, где сама деятельность является интересной и захватывающей, вне зависимости от вознаграждения. Мы углубимся в эти различия в главе 13. Троянский конь без греческих солдат. Общая игровая механика и плохо сконструированные игровые элементы, такие как уровни, битвы с боссами или квесты, часто попадают в ту же дыру, что и PBL. Проще говоря, применение традиционных игровых элементов повсеместно в популярных играх без погружения глубже в мотивацию пользователя вносит вклад в формирование поверхностного пользовательского опыта. Забавно, когда люди называют что-то квестом вместо задачи, полагая, что название автоматически сделает банальные действия интереснее. Конечно, игривое отношение к процессу может иметь большое значение, но только если оно не заходит слишком далеко, особенно когда клиенты уже имеют основания не доверять вам. Помните, просто включение в процесс игровой механики и игровых элементов не делает саму игру интересной. Игры могут привлекать не только качественной графикой или эффектной анимацией. Есть много непопулярных, плохо продаваемых игр с ультрасовременной 3D-графикой высокого разрешения. Существуют также игры с очень простой графикой, такие как песочница Майнкрафт, или даже без графики, например, текстовые многопользовательские игры MUD, Multi-User Dungeon, к которым пристрастились большие сообщества игроков. Многие эксперты, занятые геймификацией, ошибочно полагают, что применение такой игровой механики, как PBL, автоматически сделает продукт или опыт интересным и привлекательным. К сожалению, результат зависит не только от того, какие элементы игры вы решили использовать, но и от того, как, когда и, самое главное, почему выбрали именно их. Современный командир выглядел бы глупо, если бы сказал: «Эй, греки отправили в Трою большого деревянного коня и выиграли войну. Давайте тоже пошлем нашим врагам большую деревянную лошадь». Он явно не понимает истинного замысла троянского коня, копируя только внешнюю оболочку. Вместо этого намного эффективнее создать вирус, который притворился бы нормальным файлом и испортил вражеские компьютеры. Изучайте конструкцию, не копируйте оболочку. Угрозы и возможности геймификации. Несмотря на то, что геймификация стала мейнстримом, плохо разработанные приложения угрожают ее долговременной жизнеспособности и результативности. Я искренне боюсь, что через несколько лет компании будут смотреть на геймификацию и говорить: «Эй, мы попробовали эту штуку, и она не сработала. Кажется, геймификация была всего лишь кратковременным увлечением». Это было бы огромной потерей для всего мира. Основываясь на годах исследований, наблюдений и опыта в геймификации, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что хороший дизайн игры может разблокировать ее огромный потенциал и улучшить многие жизни. Это подтверждают сотни кейсов и тематических исследований. И поэтому моя цель — продолжать защищать и внедрять геймификацию повсюду, чтобы улучшить жизни людей. В длительной перспективе термин «геймификация» может постепенно забыться и в конечном счете исчезнуть. Сейчас никто не описывает дизайн сайта фразой «А вот и Web 2.0». Геймификация может стать обычным способом проектирования, внедрения и взаимодействия с окружающим миром продуктов и услуг. Надеюсь, что принципы, которые оптимизированы под человеческую мотивацию, станут стандартом для хорошего дизайна в любой отрасли. К счастью, есть достаточно примеров правильного применения геймификации, которые продолжают показывать, как продуманный дизайн может улучшить основные показатели эффективности бизнеса и вдохновить людей на новые способы мышления. Помимо свыше 90 примеров исследований по геймификации, перечисленных на моем сайте, стоит отметить, что некоторые из лучших исторических примеров геймификации, таких как eBay или Wood.com, не рассматривались экспертами как примеры геймификации. Есть десятки, если не сотни компаний, которые стали чрезвычайно успешными, потому что применяли отличную игровую механику и динамику к своим процессам. Некоторые из таких примеров я приведу в следующих главах. Из-за этих успешных историй я считаю, что геймификация будет продолжать развиваться и отвечать реальным потребностям, если практики и игровое сообщество в целом также будут развивать свое понимание принципов и применение геймификации. Если игровая механика сама по себе не является истинной причиной привлекательности игр, то в чем же эта причина? История о хорошем и плохом дизайнерах. Чтобы понять суть хорошего дизайна игры, давайте начнем с плохого примера. При разработке игры плохой дизайнер думает: какую популярную игровую механику и игровые элементы я должен использовать? Ну, конечно, в игре нам нужны монстры. Нам также нужны мечи. А где их разместить? Как насчет урожая, который друзья могут выращивать? А как насчет нескольких птиц, которые проявляют интерес к урожаю? Я уверен, что людям это понравится. Как вы можете видеть из приведенного карикатурного примера, игра может иметь все правильные игровые элементы, но все же быть невероятно скучной или глупой, если не сконцентрироваться прежде всего на мотивах пользователей. Стоит помнить, что в каждой игре, представленной на рынке, есть то, что мы называем игровой механикой и игровыми элементами. Однако большинство игр скучны и финансово провальны. Только несколько хорошо продуманных игр становятся захватывающими. Как думаете, ваш проект станет неудачной игрой или успешной? Откуда вам знать? Давайте посмотрим, как хороший разработчик игр может решить эту проблему. Вместо того, чтобы выбрать, какие элементы игровой механики использовать, хороший разработчик игр может начать с размышления: что должны почувствовать мои пользователи? Я хочу, чтобы они испытали вдохновение, чтобы они почувствовали гордость. Должны ли они бояться, тревожиться? Какой опыт я хочу им дать? Только после того, как дизайнер поймет, что пользователь может ожидать от игры, он начинает думать. Хорошо, какие игровые элементы и механики помогут игрокам почувствовать себя соответствующим образом? Дальше дизайнер может использовать и мечи, и растения, и головоломки. Но для него игровые элементы — это просто средство для достижения цели, а не самоцель. Элементы игры нужны, чтобы стимулировать определенное поведение пользователей. В результате, для дальнейшего изучения, систематизации и масштабирования методов комбинирования игровой механики с основными мотивационными стимулами человеческого поведения, в 2012 году я решил поделиться первоначальным вариантом системы под названием «Octalis». Ее разработкой я был занят на протяжении многих лет, и большая часть этой книги будет посвящена тому, как использовать Octalis для создания игрового опыта, интересного, привлекательного и полезного.